Последний опомнился и попытался навести арбалет на приближающегося противника, но не успел. Выскочивший из стальной руки длинный стилет одним непрерывным движением вошел четко по центру лба, будто там всегда и находился. Сам же прыгун, развернувшись, убрал стилет обратно в руку, чем освободил труп и одновременно перебрался на козлы кареты. Быстрое, еле уловимое движение, и возница сложился от мощного удара под дых, от которого не спасла даже скрытая под плащом кольчуга, и завершающий удар по затылку, отправивший беглеца в мир снов. Словно красуясь, безопасник плавно дернул поводья, заставив тяжело дышащих лошадей в последний момент медленно остановиться и сжаться под плотоядным взглядом медведя. Хлоп-хлоп-хлоп. Громкие хлопки красных лап привлекли всеобщее внимание. Из-за поворота показалась еще пара карет и просто бежавшие, усиленные эликсирами люди. Правильно поняв посыл, безопасник быстро подбежал к платформе дракона, впрочем, не забыв перед этим стянуть руки и ноги пленника. Аргалор оглядел преданно смотрящего на него бойца с изрядной долей интереса. Джозеф Эрц, вот как его звали, был высоким и хорошо сложенным черноволосым парнем с застывшей в глазах подспудной жестокостью, которая, правда, была скована холодными рамками железного самоконтроля. Развитие магической науки, а главное отделать их на магической имплантации, привело к нескольким любопытным последствиям, итогом которых являлся стоявший перед ним человек. Как оказалось, чем сложнее был имплант, тем больше духов он требовал для своего функционирования. Если обобщить, то на заре развития тех же стальных рук, для их движения требовалась всего пара другая духов, позволяющих сгибать-разгибать локоть, сжимать манипулятора, заменяющий кисти двигать в плече. Сейчас же имплант позволял не только полностью повторить ту же руку, но и добавить новые функции, вроде того стилета, которым ударил безопасник. Как итог, для функционирования всех этих механизмов требовались десятки, а в особо редких случаях сотни взаимосвязанных духов металла, воды и движения. Если к чему-то подключался обычный, нетренированный человек, то с большой долей вероятности он мог просто сойти с ума, убивая и руша все, что попадалось ему на глаза. Хоть духи и не давили на разум в привычном понимании, но пассивное давление все еще оставалось реальной величиной, негативно сказываясь на высшей мыслительной деятельности. Обычным людям требовалось медленное и осторожное подключение протезов, начиная с самых простейших и постепенно повышая их качество и количество. Конечно, можно было рискнуть, но чем выше риск, тем выше шанс, что что-то могло пойти не так, но, как это часто бывает, у любого правила были и исключения. Те же шаманы или просто люди с повышенной чувствительностью к духовному миру, куда проще реагировали на связь с большим числом духов. Им все еще мог грозить духовный психоз, как его назвали ученые, но шансы были в несколько раз меньше. «Джозеф Эрц, я помню тебя», — подытожил Аргалор, — «свои наблюдения. Главнокомандующий рассказал мне о твоем удивительном даре с легкостью принимать любые импланты. И веришь ли, он тебе даже немного завидовал. Я благодарен главнокомандующему за то, что я могу здесь сегодня стоять», — четко отчеканил молодой мужчина. «Если бы не он, то я бы так и гнил среди нищих. Насколько я помню, у тебя половина крови эльфа». Попытки выделить свое начальство Аргалор проигнорировал. «Лишь четверть, повелитель, но если вы сказали половина, значит эта половина будет служить благу Аргалориума и лично вас», — решительно заявил Эрц, чем заслужил короткий смешок дракона и одобрительный кивок. «Мне нравится твой настрой, солдат. Я так понимаю, твои нынешние протезы действия Марица, ведь насколько я помню, прямо сейчас они и вовсе экспериментальные и в общий доступ еще не вышли». «Так точно, повелитель. Так что там у вас случилось, и кто эти люди, которых ты устранил?» «Диверсанты, повелитель, незаметно проникли на территорию научного корпуса и хотели подложить заряд гномьей рунной взрывчатки, но были вовремя замечены службой безопасности, после чего подорвали заряд во время попытки прорыва. Эти коротышки с каждым месяцем становятся все наглее», — прорычал Аргалор, придя в ярость лишь от одной мысли, что его драгоценные ученые могут пострадать. Холодная война между корпорациями породила сотни диверсантов и шпионов по обе стороны баррикад. Все они теперь рыскали вокруг заводов обеих корпораций и стремились взорвать или убить ценных представителей обеих фракций. Также ценились и разведданные о действиях противоположной стороны. Противостояние двух корпораций сказалось самым лучшим образом на шпионском мире империи. Раз за разом сталкиваясь друг с другом, Разведчики были вынуждены стремительно эволюционировать, чтобы соответствовать все новым придумкам вражеской стороны. Отдел службы безопасности и разведки Гудмунда уже так сильно разросся, что Эргалор подумывал о том, что Моргенс уже начинает не справляться. Нет, как глава разведки он был выше всяких похвал, но служба безопасности хоть и была в его же подчинении, но являлась совсем другим существом, со своими целями и идеями. Очевидно, СБ требовался свой глава, но пока что его не наблюдалось. Возможно, до этого момента Эргалор в сомнении оглядел стоявшего перед ним полукиборга. С одной стороны, тратить такого умелого и потенциально непобедимого оперативника было жаль, с другой, избранник Марица выглядел неплохим вариантом. «Надо будет устроить ему проверку», — решил дракон, наблюдая за быстро теряющим свою уверенность солдатом, которого начинало все сильнее напрягать подозрительное молчание повелителя. «Если он не просто глупый вояка, то получит свой шанс стать чем-то большим». А сейчас Эргалора ждала его личный экспериментальный комплекс, состоящий из нескольких, полностью экранированных зданий. Даже залетному верховному магу пришлось бы приложить немного силы, чтобы туда попасть. А уж и незаметном проникновении не шло и речи. Именно там и находилась одна плененная великий дух жизни, что упорно отказывалась давать свои силы одному жадному дракону, как будто это его волновало. «Опять ты», — мученический стон вишелистом травы прозвучал в огромном ангаре. «Сколько раз я должна тебе это повторить? Ты абсолютно бездарен в магии жизни. Хватит тратить мое и свое время». Сама Иви находилась в уже знакомой ветви от ее любимого дерева. Сама же ветвь покоилась на многометровой, выгравированной для безопасности на камне печати. «Ничего подобного», — сквозь стиснутые клыки решительно заявил Эргалор, уже привычно садясь напротив печати и подключаясь к текущей там силе. «Обычно энергия великого духа разорвала бы его на куски, но благодаря сдерживающей печати, он получал ровно столько энергии, сколько хотел. Я стану великим шаманом, а значит, любая магия духов должна мне подчиниться». «Кто сказал тебе такую глупость?» — взревела доведенная до белого коленя Эви. «Если он или она еще раз скажет тебе что-то подобное, смело плюнь ему или ей в лицо». И как бы странно это ни звучало, но бедного великого духа можно было понять. Запертая в этом месте Эви, хоть и была не самым острым инструментом в сарае среди духов, но прекрасно понимала концепцию горе побежденным. Зная, кто такие драконы, она ждала многого: пыток, унижения и оскорблений. И в чем-то она все это получила, но не так, как ожидала. Пришедший в один прекрасный день красный дракон не стал ее мучить в привычном плане. Он лишь вошел в медитацию шаманов, взял через печать ее силу жизни и начал пытаться ей управлять. Именно тогда Иви впервые заметила неладное. Она все еще прекрасно помнила, с каким мастерством этот дракон использовал тот же духовный огонь своего огненного элементаля в битве с шаманом хаоса. Однако, прикасаясь к магии жизни, он был подобен сиволапому крестьянину, решившему сковать тонкую королевскую диадему. Но если попытки Эргалора приноровиться к магии жизни были просто неумелыми, то вот его эксперименты с использованием магии жизни в исцелении и изменении живых существ. «О, боги, демоны, дьяволы и мировые элементали, за что мне все это?» — смиренно бормотала Эви, не в силах отвести шокированного взгляда от того убожества, которое вышло из-под лап. «Как ты мог опять все сделать не так?» Словно поддерживая неслышимые ни для кого слова духа жизни, получившаяся химера издала полные страдания вопль, а затем принялась вопить вновь и вновь, насилуя уши одного закипающего дракона. «Заткнись, заткнись, заткнись», — взревел Эргалор. Если бы у него была возможность заткнуть Эви, он немедленно бы ей воспользовался. Но подключаясь к ее силе, он невольно связывал их разумы, лишаясь какой-либо формы конфиденциальности. Поступить же так, как он сделал с посохом Осириуса, Эргалор не мог, ведь любая попытка ослабить защитную печать могла привести к очень печальным результатам. «Чем я это заслужила? Ты опять не туда ведешь эту энергетическую линию», — не выдержала великий дух жизни и принялась давать советы, хоть поклялась никогда этого не делать. «Веди вон туда, а это закручивай вот так, я и сам знаю», — огрызнулся, соврав, дракон и, тем не менее, начал делать ровно так, как ему сказали. И если бы он ошибался специально, чтобы обмануть плененного духа, то все было бы нормально. Но проблема была в том, что это было не специально. «Проклятие!» — взвизгнула Эви, с тошнотой смотря на получившийся результат. «Глазам своим не верю. Как ты мог ошибиться после всех моих советов? Заткнись, заткнись, заткнись. Глава 27. Это приемлемо, с трудом выдавила великий дух жизни, смотря за тем, как порождение магии жизни Аргалора делает свои первые неловкие шаги. Но все равно, как же это убого? Убого, не убого, главное, работает. Самодовольно высказал дракон, рассматривая небольшого зверя, отдаленно напоминающего лысого чихуахуа. Думав, не собирался говорить, что изначально он планировал создать сильного и опасного пса, но итогом всех его стараний стала эта маленькая и хилая собачка. Тем не менее прогресс уже был налицо. Получившийся конструкт пока еще был жив и не превратился в вонючую слизь или кислоту, как это происходило с большей частью творения Аргалора. За прошедшие практически 100 лет своего общего существования лев большую часть жизни потратил на улучшение и тренировку своей магии. Именно поэтому, когда Думов взялся за освоение в некотором роде третьего духа, то он считал, что особых проблем не будет, хоть это и был отнюдь необычный дух. Вот только дракон глубоко ошибался. Его успехи в магии огня, как оказалось, заключались в его родословной. Огненная суть дракона делала из Аргалора великолепного пироманта, способного с легкостью делать с пламенем такие вещи, о которых гуманоидные повелители огня могли лишь только мечтать. Были у льва успехи и с зарой, духом зарослей, но здесь тоже имелся свой смысл. Хоть зарой относилась к подвиду жизни, но она в том числе имела связь с другим аспектом, а именно аспектом злобы. Учитывая, что даже самый большой драконофил не назвал бы последних добродушными существами, то все встает на свои места. Именно поэтому, когда лев столкнулся со стихией, с которой его суть не имела никакой связи, то он сразу почувствовал, каково это учиться, как обычный смертный, а может, даже чуточку ниже. Горящий внутри Аргалора огонь всеми своими фибрами не терпел вкрадчивую энергию жизни. Если огонь любил яркость, быстроту и живость, то жизнь наоборот предпочитала последовательность, неспешность и основательность. Будь Эви каким-нибудь обычным духом, то Думов мог бы и плюнуть, посчитав бессмысленным тратить такое количество сил на направление, в котором он был столь бездарен. Однако его останавливали две вещи. Первое, его гордость. Если уж красный дракон за что-то взялся, то он был решительно настроен довести это до конца. Второй же вещью являлась полезность магии жизни в его будущих планах. Ведь хоть Аргалор уже представлял нешуточную опасность, но он все еще состоял из плоти и крови. Да, его чешуя с каждым годом становилась все прочнее и прочнее, но этого было недостаточно против тех же магически начиненных стрел и болтов. Именно поэтому льву очень требовался способ быстрого и безболезненного лечения. И если первые годы успехи были откровенно паршивыми, но постепенно магия жизни начала ему поддаваться, все послушнее реагируя на его команды. Возможно, причиной было постепенно улучшающееся отношение между Эви и Аргалором. Высокомерный великий дух жизни долгие годы лишь проклинал и оскорблял своего пленителя, отказываясь идти на контакт. Однако развлечений в полностью экранированном от внешнего мира каменном складе было немного, а единственным хоть чем-то новым оказался сам дракон. Глядя на грубые и бессмысленные попытки Аргалора подчинить своей воле ее стихию, Эви чувствовала лишь отвращение. Именно поэтому она сделала все, чтобы немного выправить навыки своего тюремщика, дабы его действия не вызывали у нее метафорическую рвоту. Но годы шли, и волей-неволей, но дух не могла не признать, что упрямство дракона в желании овладеть стихией, что составляло всю суть ее жизни, не могло ее не привлекать. Да, стихия жизни все еще была для него одним из самых нелогичных выборов, но даже так он все равно продолжал вникать в нее, и это буквальному воплощению данной стихии пришлось по душе. Конечно, воспринимающая время совсем иначе Эви, могла бы сидеть в этом подвале и дальше. В конце концов, сотня-другая лет для духа, чья продолжительность жизни насчитывала тысячи лет, это лишь досадная оплошность. Однако одно дело терпеть неприятности, сражаясь с истинным врагом, и совсем другое противостоять тому, кто, в целом, не так уж и плох. Кроме того, от великого духа жизни не ускользнул тот простой факт, что ее тюремщик – непростой человеческий шаман, чей срок жизни исчислялся в самом лучшем случае несколькими сотнями лет. А нет, ее пленитель был драконом, который мог случайно забыть о ней на тысячелетия, и вот это уже было опасно. Так, потихоньку два невероятно высокомерных и гордых существа и общались, потихоньку изучая друг друга и наводя мосты. Иронично, но у них даже появилось несколько общих тем, которые они с радостью готовы были обсудить. «И у него там дела?» – жадно спросила Эви, от нетерпения подавая даже больше магии жизни, чтобы медитирующему дракону было легче собрать всю эту энергию. «Уверена, этот дурак страдает не меньше моего. Плохо у него дела, как и у Эргазы тоже», – с маленькой ухмылкой сказал Эргалор. Он хотел улыбнуться и сильнее, но боялся нарушить концентрацию. Кто бы мог подумать, но дух смерти так же плохо соотносится с золотыми драконами, как дух жизни с красными. Поэтому магия смерти бесполезно разлетается, и толку ноль. Так ему и надо. Если бы он не вел себя, как самодовольный дурак, то ничего бы этого не случилось. А теперь пусть мучается. Лев лишь усмехнулся на эти слова, правда, никак не став их комментировать. Сам дракон считал, что виновата в случившемся исключительно лишь дух жизни. Если бы не ее глупые закидоны, то гнилые слова шамана Хаоса не смогли бы пустить столь глубокие корни в ее разум. Впрочем, в оправдание великого духа можно было сказать, что последователи Хаоса обладали поразительным даром убеждения, подкрепленным их силой. Хаос, как одна из главных сил Вселенной, нес в своей основе столь заманчивый для любых созданий порядка образ, что они сами тянулись к нему, словно мотыльки на огонь. Шел 1006 год от уничтожения Литуина, континента, ныне известного своими лучшими моряками и стремительно растущей корпорацией Шиточи. С момента, как Эргалор вместе с Эргазой захватили великих духов, прошло вот уже 10 лет, и противостояние неумолимо растущих корпораций лишь нарастало. Впрочем, рос и Эргалориум, а также краса и гордость дракона, новое его творение, Эргалорбург. Когда прислужники узнали новое название будущего города, они лишь молча покачали голова, предварительно, понятное дело, убедившись, что рядом нет самого дракона. Многие подозревали, что если дать Эргалору волю, то он начал бы переименовывать многие привычные вещи в Эргалор-аналоги. К примеру, воины бы дрались арго-мечами, арго-сталь продавалась бы на рынках, а арго-импланты делали коллег сильнее. Но вернемся к Эргалор-бургу. Несмотря на все сложности препоны, у Осириуса все же получилось наладить взаимовыгодный путь между герцогством Нихаген и побережьем. Помогала и Эргаза. Лев не знал, как она умудрилась убедить своего отца, но часть доходов от ее собственного графства шли на постройку пары улиц и торговых домов на Карасе. Золотая драконица сумела так удачно показать себя перед Серебряным крылом, поэтому он расширил ее владение до графства. За прошедшие 10 лет сам остров хоть и не изменился кардинально, но принял свою долю изменений. Одной из самых главных мыслей главного прислужника стал вопрос, почему именно лишь они одни должны вкладываться в довольно далекий остров. Заручившись этим вопросом, Осириус занялся поиском тех, кто тоже мог бы вложиться. И хоть и Эргалор был не особо рад подобному исходу, он не мог не отметить его полезность. Как итог, хоть остров, как и земля, продолжали находиться в собственности дракона, ради чего он с хрустом зубов заплатил взятки в имперской канцелярии, но части с прибрежных зон были проданы на несколько сотен лет сразу нескольким новым владельцам, и нетрудно было догадаться, кто ими мог быть. Для осваивающей все океаны Шиточи существование Караса хоть и не было манной небесной, но решало несколько логистических проблем. Некоторым кораблям Ванов Литуина не было нужды идти до континента, и было куда дешевле и проще остановиться во владениях дракона. Именно благодаря им началось строительство второго крупного порта, обращенного в сторону разрушенного континента. Не могла подобное проигнорировать и корпорация Нуршах, расположенная в жарком Анхалте. Обладающая огромным промышленным и горнодобывающим потенциалом, Нуршах предпочел самостоятельно отправлять свои товары во все континенты Тараса, с чем, что удивительно, не согласились корпораты Шиточи. Ван и Литуина мнили себя единственными истинными правителями морей, поэтому смело атаковали корабли Нуршаха. Правда, последние не стеснялись отбиваться, и хоть Шиточи обладали лучшими по качеству кораблями, да их моряки с водяными магами были опытнее, но Нуршах компенсировал это количеством, отправляя хорошо укрепленные и многочисленные караваны. Не желая давать Шиточи столь удобный порт, они тоже купили землю и основали свой порт, направленный уже на восток. Надо ли говорить, что хоть обе корпорации воевали, пусть неофициально, но наличие единого для них обоих порта создало удобную возможность для торговли. Таким образом, хоть члены двух корпораций ненавидели друг друга, но продолжали торговать, улыбаясь друг другу сквозь зубы. Эргалор же, как владелец острова и собиратель налогов, получал хоть и относительно небольшую, но чистую прибыль. Более того, Шитачи и Нуршах осторожно старались перетянуть относительно небольшую корпорацию на свою сторону. Правда, делали они это не особо активно, ведь ни один из них не хотел ссориться с Гнампромом. Что на Литуине, что на Анхалте тоже жили свои богатые и могущественные общины гномов, чьи интересы оказались вплетены в обе корпорации. Тем не менее, не стоило считать, что из-за родства они являлись послушными собачками Гнампрома. Пустынные гномы Анхалта и островные гномы Литуина давно ушли от континентальных родственников Фарлонда, поэтому они блюли интересы своих новых родин. Поговаривали, что корпорация Тербист тоже заинтересовалась столь необычно привлекательным островом, но пока медлила, не желая злить Шитачи, ведь лишь через них с Риусса поставлялись ценные ингредиенты. Впрочем, была у происходящего темная сторона. Столь быстрый рост никому неизвестного до сего момента острова невольно привлек внимание всех ближайших герцогов. Уже сейчас многие из них оббивали пороги императора, заявляя, что этот остров всегда был в их владениях. И неважно, что от их берегов, этот остров даже не видно. К счастью, Аргалор озаботился регистрацией куда раньше их всех. Да и императорская канцелярия, к удивлению многих, продолжала почему-то упорствовать, несмотря на все предлагаемые взятки и давление. Поговаривали, что в этом имелась руку то ли императора, то ли его ручного вампира. Сами же герцоги не могли ограничить поток товаров по земле в Аргалорбург потому, так как их товары все чаще прибывали на Карас. Да и корпорация дракона тоже стала серьезной величиной, с которой так просто никто не хотел иметь дел. Пока что злящиеся на ящерицу выскочку аристократы надеялись отделаться малой кровью, воспользовавшись моментом, когда Гнампром покончит с Аргалориумом. Но чем больше проходило времени, тем выше становился шанс того, что они ударят всей силой, не дождавшись конца чужого боя. Аргалор уже собрался было вновь продолжить свою медитацию, у него оставалось мало времени, скоро придут посланцы от Осириуса, чтобы продолжить подписывать документы, но раздавшаяся над Эльбергом сирена заставила дракона резко раскрыть глаза. «Повелитель!» Двери в зал с трудом открылись, ведь они предназначались под драконью стать, и внутрь вбежал запыхавшийся кобальт. «Что случилось? Кто нападает?» — взревел Аргалор, чьи чувства настороженно взвыли. Все его существо ощетинилось и предупреждало о некой опасности. «Драконы, повелитель!» На одном дыхании выпалил кобальт, пытаясь перевести дыхание. «Драконы нападают на город!» «Ты сказал, драконы?» Вот теперь Аргалору стало совсем не до шуток. «Сколько их? Почему их никто не увидел раньше и не поднял тревогу, что ты молчишь? Их-то трое!» Ответ кобальда погрузил зал в полную тишину. «Трое цветных драконов летают прямо над городом и требуют отдать им все свои богатства. Глава 28. Я хочу подробности». Взбешенный тем, что ему приходится выдирать из своего источника информации каждое слово, Аргалор, подобно бросившейся змее, схватил кобальда передней лапой и поднес его дрожащее тельце прямо к пышущей жаром пасти и двум сверкающим красным глазам. «Немедленно говори все, что знаешь». Лев очень желал самому выскочить и во всем разобраться. Но если ситуация и впрямь так тяжела, как ему кажется, то лучше бы подумать над планом еще здесь, ведь там у него может не быть на это времени. «Их там те трое молодых драконов», — протараторил кобальд. Кажется, нахождение возле пасти дракона ускорило его сообразительность. «Каждый из них где-то размером с вас, повелитель. Какие у них цвета? Белый, зеленый и черный. Все цветные», — быстро размышлял Аргалор. «Очень странно, что все они умудрились договориться действовать вместе. Неужели куш и возможность меня ограбить так сильно застилают им разум, что они сумели друг друга терпеть? Этим определенно можно воспользоваться. Готов поспорить, что союз столь молодых драконов уж точно нельзя назвать несокрушимым. Ты все еще уверен, что у тебя есть время, дракон?» Ехидный голос Ави развеял сложившуюся тишину. «Видится мне, что прямо сейчас самое время, чтобы нам с тобой еще раз пообщаться. С чего бы это?» Аргалор взял под контроль выражение своей морды и посмотрел на торжествующего духа. Также он мягко поставил на каменный пол облегченно выдохнувшего кобальда. «Или ты думаешь, что я уже настолько отчаялся? А разве нет? Я слышала, как ты трясешься за всех этих смертных, думая, что все они принадлежат тебе. И пока у тебя и у них все хорошо, они позволяют тебе наслаждаться этой иллюзией. Но стоит тебе потерпеть поражение. Ао, они припомнят тебе все йо-йо. Думаешь, почему все драконьи империи рано или поздно рушатся? Смертные глупые и неблагодарны. Стоит им почувствовать твою слабость или свою силу, как они сбросят тебя с вершины и займут твое место. Открою тебе небольшой секрет. В мироздании прямо сейчас нет драконьей империи лишь по одной простой причине. Ухмыльнулся Эргалор, демонстративно разворачиваясь к духу спиной и медленно удаляясь прочь, так как большинству драконов это просто не нужно, а также потому, что до этого момента в мире не было меня. «Глупый, самонадеянный щенок», — гневно закричала Эви. «Ты и сам знаешь, что тебе нужна моя сила. Если ты уйдешь сейчас, то в следующий раз условия будут совсем другие». В ответ до нее донесся лишь мрачный смех. «Глупый дух, ты все еще думаешь, что когда ты мне подчинишься, то будешь ставить хоть какие-то условия». Двери в самый защищенный магический зал с грохотом захлопнулись, отсекая все, что хотела крикнуть вслед Эви. «Повелитель, прошу меня простить за наглость», — осторожно заговорил кобальт, где-то собрав всю свою храбрость. «Но вы уверены, что сила этого сильного духа нам сегодня не понадобится?» С каждым словом он говорил все тише, пока и вовсе не замолчал под обжигающим взглядом дракона. «Я смотрю, Осириус решил воспитать вас в своем ключе», — хмыкнул Эргалор, отворачиваясь. «Лишь он был настолько нагл, чтобы сметь сомневаться в моих решениях. Вот только ты, твои братья и сестры, не он, Осириус, мой самый первый прислужник, тот, кто был со мной с самого начала. Для меня он по ценности превосходит даже некоторых, пусть и лишь самых глупых драконов. Именно поэтому, если я еще раз услышу сомнения во мне, то превращу тебя в пепел. Тебе это понятно, прислужник?» «Да, повелитель», — пискнул кобальт, явно сожалеющий, что открыл рот. Подземный туннель на поверхность тянулся и тянулся, становясь словно бы еще длиннее. «Но как исключение я все же отвечу на твой глупый вопрос, как бы Эргалор этого не показывал, но его немножко задели слова прислужника. Шаманизм, прислужник, по своей сути в чем-то похож на другую магическую дисциплину, чья репутация столь закопана, что даже архимаг-некромант не смог бы ее оттуда поднять. Я говорю о демонологии, если ты не понял. И также, как и в демонологии, если дух, а тем более древний, могущественный дух предлагает тебе нечто в сложный для тебя период, то будет полной и абсолютной глупостью идти у него на поводу. Большое спасибо, повелитель, за эти в высшей мере ценные знания». Глубоко, прямо на ходу умудрился поклониться кобальт. «И да, прислужник, если Осириус хотя бы краем уха услышит о тех словах, что я сказал чуть ранее, то ты и весь твой род умрете, это понятно». «Абсолютно, повелитель, я буду нем, как могила. Не заставляй меня и впрямь превратить тебя в нее». Выход из подземелья экспериментальных залов Маготиха заставил Эргалора сжаться от нетерпения и напряжения. Хоть впереди и были лишь относительно молодые драконы, но их было трое, а даже если бы их атаковали созданные за годы защитные системы и боевые посты драконьих ублюдков, то не было бы никаких сомнений, что город получит свою долю разрушений. А Эргалор ни в коем случае не хотел до подобного доводить. Даже только рассказов о восстановлении разрушений после всего единственного падения Авернаса хватало, чтобы Красный Ящер был полон решимости предотвратить бой над городом. Покорителю бури становилось дурно от мысли, сколько золота пропадет и будет бессмысленно потрачено на восстановление после битвы. Нет, нет и еще раз нет. Если дойдет до боя, то он должен сделать все быстро и аккуратно, чтобы минимизировать финансовые затраты. Настроенный на эту стратегию, Эргалор решительно вылетел из ворот и, взмахнув крыльями, взвился в воздух, быстро окидывая взглядом небо и почти сразу находя свои цели и узнавая их. Сами же цели тоже не смогли упустить громкие хлопки крыльев и появление нового лица. Все четверо драконов замерли, а затем выстроились треугольником, где место самой дальней вершины прочно занял Красный Ящер. Эргалор, отродье Сирианы, исступленное, а ты что тут забыл? Громко возмутилась самая крупная, белая драконица. Один единственный взгляд на нее поднял у Эргалора целый ворох старых воспоминаний. Это наш город, и мы будем его доить. Иди ищи себе другую цель для грабежа. Трус, балбес и бывалый, непонятно для этого мира, схохмил Эргалор, но тут же исправился. В голосе льва слышалось неподдельное изумление, или как в народе вас называют, Архания, Тифандрис и Цербас, отродья Маливин Белый Хлад, по совместительству, неудачной вечной соперницы моей матери. Во имя Элдвинга Великого, какого хрена вы, троица неудачников, здесь забыли? В памяти 56-летнего дракона немедленно всплыли события, произошедшие ровно полвека назад. Ведь именно тогда, в далеком прошлом, Он и его семья двинулись на их первый в жизни драконий тинг. Именно там, до важнейшей в жизни любого дракона церемонии наречения именем, он и познакомился с Аксилией, жаждущей крови, немного, а возможно и сильно безумной черной драконицей, попутно нечаянно дав ей новую цель в жизни. Но в те годы шестилетний молодой дракон встретился еще кое с кем, кто прочно засел в его памяти. У его матери, Сарианы, была долгая и насыщенная жизнь, повлекшая за собой великое множество соперников, врагов и просто противников. Одной из них и была Маливин, могучая белая драконица. Желая поспорить с Сарианой, она выставила четырех своих детей против четырех вермлингов красной драконицы, но в отличие от вторых, ее дракончики были заметно старше и крупнее. В тот раз Аргалор и его сестры с братом с трудом, но победили, и большая часть их победы заключалась в привитой красным вермлингом командной жилке. С самого детства молодой Аргалор старался передать своим родственникам различные концепции, что в перспективе должны были сделать их еще опаснее и могущественнее, о чем он впоследствии почти пожалел, когда слышал об успехах некоторых из них. К несчастью, во время церемонии получения имени, один из вермлингов Маливин не справился с испытаниями и погиб. Теперь же, спустя 5 десятков лет, Аргалор вновь встретился с уже выросшими вермлингами, превратившимися в крепких молодых драконов. Благодаря разнице в возрасте, всем им было уже по 60 лет. Тем не менее, самая крупная белая драконица, Архания, Тхолки достигала лишь 4 метров, в то время как сам Аргалор возвышался аж почти на 4,5. Зеленокожий Тифандрис и черный Цербас и вовсе были еще меньше, что, естественно, не укрылось от их внимания. И прямо сейчас эти три идиота, судя по всему, искренне спрашивали у Аргалора, что он забыл в своем собственном городе. От автора. Глава небольшая, затравочная. Следующая глава выйдет быстрее, чем в 3 дня. Глава 29. Мы решили, что этот богатый город смертных слишком долго жрел и отращивал себе мясистые бока, гордо заявила Архания, белая драконица, судя по всему, взявшая на себя лидерство в их группе после гибели своего старшего брата. Пришло время им поделиться с теми, кто заслуживает этого богатства намного больше, с нами. Но что здесь делаешь ты? Подозрительно спросила Тифандрис, зеленая драконица, чей вид издревле славился хитростью. Но если тех же синих ящеров по праву называли мастерами интриг, то зеленые в этом плане носили куда более приземленную славу, лгунов и обманщиков. Как ты узнал, что мы собираемся грабить этот город? Как я узнал о вас? Неторопливо повторил Аргалор, после чего глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, но мгновенно потерпел поражение. Потому что это мой город, сраные вы уроды. Вы хотите стрясти дань с моего, мать его, города? Нет, не просто города, а с моего логова. Эй ты, следи за словами. Прошипел Цербас, самый небольшой среди них всех, черный ящер. Здесь сейчас нет твоих сестер и брата, и у тебя не получится ускользнуть от наказания за слишком длинный язык. На этом городе не написано, что он твой, продолжила упрямо гнуть свою линию белая драконица. И раз уж мы сюда прилетели, то плати, или мы покажем, почему никто не игнорирует требования цветных драконов. Не написано, едко переспросил красный ящер, из какой дыры вы выползли. Весь мир слышал обо мне и моем городе. Даже какой-нибудь вшивый крестьянин в песках Анхалта мог взять в руки ложку производства моей компании. Товары Аргалориума странствуют с торговцами по всему Тарасу. И вообще, как так вышло, что вы все трое оказались здесь? Наша мать выбросила нас недалеко друг от друга, пожала плечами, насколько это было возможно в воздухе, Архания. Повезло, что рядом с горами были джунгли, поэтому там поселилась Тифандрис. Я же заняла самую высокую снежную гору, а Цербасу почему-то понравилась самая темная пещера почти в самом низу, у подножья гор. Архания, хватит рассказывать ему наши секреты, возмутился Цербас, явно раздраженный простодушием белой драконицы. Черному ящеру совершенно не нравилась вся эта ситуация. И вообще, я же говорил, что с этими гномами явно что-то не так. Слишком подозрительно они себя вели для кого-то столь напуганного. Гномами, мгновенно вычленил важную часть Аргалор. Какими гномами? Рядом с нашими логовами проходит несколько торговых путей, хвастаясь, сказала Тифандрис, чем тоже заработала неодобрительный взгляд Цербаса. Все, кто путешествует по ним, обычно платит нам дань, чтобы мы их не трогали. Но есть пара мест, которыми пытаются пользоваться те дураки, что считают себя самыми умными. Мы их специально оставили, чтобы было с кем повеселиться. Недавно мы поймали там нескольких гномов, с радостью согласившихся отдать все, что у них было, лишь чтобы сохранить их жизни. А также они рассказали об одном городе, сквозь клыки продолжил говорить Цербас, опережая рассказчицу, в котором золота так много, что его не знают куда складывать. И если этот город разграбить, то никакого возмездия от империи не будет, ведь им самим этот город сильно не нравится. Путь до него они расписали особо точно, поэтому пролететь мимо мы не смогли бы при всем желании. Вот, значит, какую стратегию выбрал Гномпром. Аргалор не был полным идиотом, поэтому он без труда догадался, откуда торчат чьи-то короткие, волосатые ножки. Решили натравить на меня других драконов, раз через имперскую канцелярию и рейдами по логистике ничего не добились. Ну давайте сыграем по этим правилам, если уж так хотите. Какое совпадение, оскалился лев. Если учесть, что я как раз воюю с гномами империи, то ваши помощники просто горели желанием направить вас сюда. Цербас и Аргалор обменялись понимающими взглядами. Оба дракона пришли к одному и тому же выводу и одобрительно кивнули друг к другу. Цербас посмотрел на своих сестер, после чего тяжело вздохнул, раздраженно дернув плечом. Несмотря на то, что ситуация, очевидно, воняла подставой, мирного исхода здесь быть не могло. Цветные драконы уже настроились на бой, да и пойти на попятный им помешала бы гордость. Да и прислужники Аргалора удивились бы, если после всех угроз их повелитель так просто отпустил возмутителей спокойствия. Я лишь одного не понимаю, лев невзначай обратился к Цербасу, словно к хорошему другу за чашкой чая. Как вы могли не слышать о моем городе? Мать высадила нас в глуши, так же небрежно ответил Цербас. А мы не особо любили болтать с этими надоедливыми смертными. Это ты у нас любитель связаться со смертными, будто какой-то металлический тюфя. Хватит этих бесполезных разговоров. Рявкнула окончательно потерявшая терпение Эрхания. Из ее приоткрытой пасти вниз летели хлопья снега и появляющиеся прямо в воздухе сосульки. Мне надоело смотреть, как ты трусишь и вертишься, Аргалор. Плати или будь избит. Так и быть, мы не будем тебя убивать, чтобы ты мог в полной мере увидеть разграбление своих смертных. Но если Тифандрис одобрительно кивала, то вот черный дракон был явно не так уверен. Сестра, ты помнишь, как тот болтливый Катль рассказывал, что Аргалор победил того взрослого металлического дракона? Осторожно заговорил Цербас, и Аргалор гордо приосанился. Невольно он решил, что если дело дойдет до драки, то черного он будет бить почти нежно. Очевидно, что нас подставили, поэтому, может, не будем доводить дело до глупости. Оборвала его Эрхания. Металлические, слабаки, даже если им уже несколько сотен лет. К тому же, все слышали, что ему в том бою помогали смертные. И большая часть заслуг их. Без них он просто слабак. Что о, зарычал возмущенный до глубины души Аргалор. Стоявший внизу Осириус сокрушенно повесил голову. Зная своего повелителя и слыша доносящиеся сверху разборки, он уже мог догадываться, к чему все идет. Кобальт повернулся к стоявшему рядом с ним Марицу. «Я бы на твоем месте передал стрелкам на защитных башнях перевести орудие в пассивный режим. Ты же сам мне говорил, что творения Элорика пока что слишком уж нестабильные и долго их нельзя держать активированными. И что-то мне подсказывает, сегодня им не придется стрелять. Сиськи опаты!» Сокрушенно выругался главнокомандующий, начиная раздавать приказы. «Вот почему эти твари не могли просто напасть, как думаешь, если мы нечаянно прямо сейчас выстрелим. Аргалор нам это простит?» «Разобидеться страшно», — отрицательно махнул головой Осириус. «Ты же слышал, среди драконов бытует мнение, что та победа нашего повелителя была не совсем полной. Теперь он не успокоится, пока всем не докажет, что это не так. Какие сложности?» Морец с тоской смотрел, как длинные, покрытые золотом и серебром, как лучше всего проводящие магию материалы, орудия опускаются в заранее построенные башни. Сверху башни и вовсе оказались прикрыты двумя закрывшимися черепичными створками, делающими эти постройки неотличимыми от десятков похожих строений. А я так надеялся, что у нас еще получится вдарить этими малышками. Еще успеешь, Осириус сузил глаза, пытаясь получше рассмотреть происходящую наверху драму. А пока лучше прикажи своим людям готовиться. Кажется, они начинают. Тем временем наверху Эргалор кипел от ярости. Как они смели сомневаться в его достижениях, какая разница, участвовали смертные или нет, они все его прислужники, и он лично учил их, как действовать. Значит ли это, что знаменитые полководцы являлись мошенниками, если не убивали всех своих врагов собственноручно. С мрачной решимостью Думов пришел к одному единственному выводу: если он хотел остановить порочащие его слухи среди других повелителей неба, то в этом бою он должен был полагаться только на самого себя. Быстрый взгляд вниз показал, что он не зря делал Осириуса главным прислужником, он сразу понял, что от него требуется. Сложность предстоящего боя заключалась в том, что хоть он и превышал рост любого из троицы драконов, но три цветных дракона, ориентированных на ближне-среднюю дистанцию, это было что-то особо проблематичное. Пока бы он сошелся в клинче с одним, двум другим ничего бы не мешало вцепиться ему в затылок или беззащитное брюхо. Аргалору требовалось внести смуту в ряды своих противников, и первой мыслью было надавить на тот раскол между Цербасом и остальными драконицами. Очевидно, из-за меньшего роста и присущей черным осторожности, к его советам слабо прислушивались, что не могло не задевать априори гордого дракона. Правда, немного поразмышляв, с нехорошей усмешкой лев придумал альтернативный способ задеть чувства своих противников. В конце концов, на войне все средства хороши. «Эй, Арханья!» — привлек внимание белой драконицы Аргалор. «Скажи, а каково это быть вожаком вашей маленькой стаи?» «Что?» — слова красного дракона поставили Арханью в тупик, но уже следующее предложение привело ее в чистую ярость. «Наверное, ты справляешься хуже, чем когда на том самом месте был твой брат. В конце концов, ты не годишься ему и в подметке. Это видит даже слепой. Вот он был настоящим драконом, Арханья», — предостерегающе начал Цербас, но его никто не слушал. «Закрой свою пасть и не смей говорить о моем брате, ублюдок. Ой, извини, я тебя обидел, мой просчет, я этого не хотел», — паскудно усмехнулся всеми своими клыками Аргалор. «Все же не каждый день видишь, как молодой дракон визжит, как свинья, когда проваливает свое испытание. Вероятно, в тот день вы все чуть не сгорели со стыда». «Арханья, нет!» — в панике закричал Цербас, бросаясь к потерявшей от гнева голову белой драконице, но та, отбросив ударом лапы меньшего ящера в сторону, сразу рванула прямо к торжествующе ухмыляющемуся Аргалору. Из ее пасти вырвался белый дым, рванувший вперед в виде десятков острых глыб, каждая из которых весила 1-2 тонны. Сам Аргалор тоже покрылся огненным доспехом, столь ярким, что разом осветил все поле боя, а воздух вокруг него начал дрожать и закручиваться. Огненная корона светилась особенно сильно, словно небольшая звезда. Из пламенного доспеха тоже вырвались огненные стрелы, но целились они исключительно в свои ледяные аналоги. От столкновения каждого из снарядов во все стороны разлеталась шрапнель из острейших ледяных игл, но закованные в чешую драконы игнорировали подобные мелочи. Как там правильно говорится, красный ящер принял в воздухе странное положение, будто бы держал что-то в обеих лапах и завел это назад. Ах да, страйк, надетая на огромный палец здоровенное, грубо выполненное кольцо вспыхнуло и расплавилось, но все же выполнило свою единственную цель, распечатав из пространственного кармана здоровенную 4-метровую стальную шипастую дубину, каждая пять которой была покрыта прочно выбитыми рунами укрепления. Мивали Эвенвуд, глава магического корпуса, потратил немало выделенного его департаменту золота, чтобы купить на черном магическом рынке методику создания пространственных артефактов. К несчастью, сам процесс требовал просто огромных вложений и навыков. Из-за этого производство каждого артефакта выходило в немаленькую такую копеечку, что не могло нравиться Аргалору. Немаловажным фактом была и невозможность убрать вес предметов, из-за чего слишком большая загруженность продолжала действовать на владельцев артефактов. Тем не менее лев смирил свою жадность, дабы ему создали этот пусть и одноразовый, но невероятно полезный артефакт. И прямо сейчас застывший в позе замахивающегося бейсболиста дракон наконец-то использовал свой тайный козырь. Прорвавшая через взрывы огня и льда драконица успела лишь распахнуть глаза и попробовать изменить траекторию, но было слишком поздно. Бонг! Навершие дубины с грохотом впечаталось в череп белой драконицы, с силой отправляя ту в сторону земли. В Альборге поднялась паника, когда наблюдающие за битвой в небесах смертные принялись разбегаться от предполагаемого места падения подбитой драконицы. Старые жители этого города отлично помнили прошлое падение одного из повелителей неба. Пикирующая Арханья снесла не один дом, пока неподвижно не замерла кулем переломанных костей и порванной плоти. Тем не менее, даже так она все еще дышала. К ее израненному телу тут же поспешили солдаты и маги, держа при себе тяжелые цепи. Один негритенок упал, и их осталось двое, с кровожадным смехом прорычал Аргалор, поворачиваясь в сторону несущихся на него двух драконов. «Как вы там говорили, я ничего не стою без смертных». Ему ничего не ответили, ведь время слов уже прошло. Тифандрис выдохнула мощный поток ядовитого газа, что тут же конденсировался в жидкости, расходился широкой цепью, блокируя любые попытки увернуться. Взревев, Аргалор взмахнул вспыхнувшей огнем дубиной, желая разорвать и прорваться сквозь ядовитую атаку. На что-то более сложное просто не было времени, но в последнюю секунду вокруг его лап из ниоткуда возникли зеленые путы, заставившие красного дракона беспомощно застыть. Видимо, Цербас во время разговора незаметно заполнял воздух вокруг своей кислотой, а в нужный момент заставил ее всю проявиться. Это было и впрямь опасно. Мысленный приказ, и Игнис высвободил мощную вспышку огня, приведшую к направленному взрыву, выбившему дубину из лапы Аргалора, попутно чуть не вывихнув тому кисть, и направив стальную биту точно в сжимающуюся со всех сторон сеть. Наполненная магией и рунами дубина влетела точно в центр магической конструкции, и та, посчитав ее за дракона, тут же сработала, обернувшись вокруг прочного артефакта, словно плотоядная росянка. «Моя палица!» Чуть не заплакал от жадности Аргалор, смотря как его артефакт сначала чернеет, а затем крошится под безжалостным действием магического яда. Впрочем, его крик душевных страданий почти сразу перешел в крик настоящей боли. Пролетевшая мимо Тифандрис быстро распорола его бок покрытыми ядом когтями, причиняя нестерпимую боль. Бум! Изумрудные путы тут же лопнули, когда мышцы взбешенного дракона разом увеличились чуть ли не в полтора раза. Яд быстро распространился по телу, причиняя жуткую боль. И хоть драконья регенерация пока справлялась, но еще один-два таких удара, и тело Аргалора сдастся. Рана на боку тоже не желала закрываться, теряя драгоценную кровь. Бешеный взгляд красного ящера уставился на отлетающую прочь зеленую драконицу, однако ее опасность хоть и была велика, но меркла с теми неприятностями, которые мог доставить осторожный и умный противник. Развернувшийся Аргалор, словно стрела, понесся напрямик к Цербасу. Последний, увидев абсолютно бешеные глаза покорителя бури, счел за лучшее попытаться разорвать дистанцию, но у него получалось плохо, из-за чего расстояние между ними быстро сокращалось. Куда более быстрая и маневренная Тифандрис, заметив бедственное положение брата, развернулась и полетела следом, намеренно заходя за спину красного дракона. Еще пара секунд, и она бы напала на него сверху, а дальше удачный укус в шею и здоровенный ящер будет беспомощен, словно какой-то смертный. Надо ли говорить, что, несмотря на терзающую его ярость, лев не забывал контролировать окружающее его пространство. Только и ждавшая команды Зара послушно выполнила приказ, давая своей магии расцвести за спиной красного ящера, формируя за ним огромный травяной купол, соединенный с самим драконом несколькими прочными канатами. Грубое подобие парашюта сработало, как и ожидалось, дернув набравшего ускорение Аргалора назад и чуть не вывихнув тому плечи. Думающая же, что это какая-то атака, Тифандрис упрямо пробила купол, чтобы последнее, что она увидела, это несущиеся ей навстречу две задних лапы красного дракона. Развернувшийся в воздухе, словно какой-то акробат, Аргалор со всей своей мощью ударил противницу обеими ногами прямо в морду, а затем, оседлав дезориентированную противницу, вцепился клыками в основание шеи и принялся изо всех сил дергать головой. Он даже не обращал внимания на терзающую его спину темное пламя Цербаса. Игнис сделал все, что мог, но кислота все равно прожигала защиту и пожирала чешуйки и плоть на спине красного дракона. Даже в перепонках образовалась пара дыр, где накопилось больше всего жадной кислоты. Лишь когда он убедился, что Тифандрис потеряла сознание, то с силой оттолкнулся, отправляя ее четко вниз. Подобные раны были бы смертельны для смертного, но дракон достаточно легко мог регенерировать. «Хе-хе, Аргалор!» – нервно засмеялся Цербас, видя неотвратимо приближающегося к нему разъяренного красного дракона. Чешуя последнего представляла собой жалкое зрелище. Обмороженный, отравленный и изъеденный кислотой Аргалор был явно не в духе. «Ты же помнишь, что я совсем не хотел на тебя нападать. Так, может, мы мирно договоримся?» Смотря в пылающие провалы на месте глаз Аргалора, Цербас внезапно понял одну простую истину. Сейчас ему будет больно и очень обидно. Глава 30. В далеком прошлом на Земле существовал ритуал, подробности которого прошли сквозь века и нашли свое отражение в современных церемониях. Имя ему было «Римский триумф». После победы над варварами и прочими врагами армии Рима строились и торжественно проходили сквозь свои города, демонстрируя побежденных врагов и пленных. Аргалор нашел этот ритуал отличным примером того, что даже смертные способны придумывать полезные вещи. На лицезрение побежденных драконов собрался не только весь Альбарг, но и жители окрестных земель вместе со Стальбургом. Благо, что Эргалор дал на подготовку пару дней, дабы его пленники сумели регенерировать самые серьезные раны и предстали перед смертными в подобающем облике. Ведь, в конце концов, они были драконами, а значит, им никак нельзя было портить мнение о повелителях неба в целом. Все эти оставшиеся два дня маги вместе с самим Мивалем толком не спали и не жрали, стремясь закончить еще целых три летающих платформы, на манер кареты самого Эргалора. Получилось у них посредственно, но пару часов они должны были работать. Ни о каких украшениях не шло и речи, тем не менее в воздухе они держались крепко. Плохо спали и Осириус с Морицем. Хоть они и не принимали участия в сражении, однако они правильно поняли задумку своего господина. Если Осириус носился, словно укушенный в задницу вермлингом, пытаясь организовать торжество, то Мориц же надрывал горло, тренируя и готовя войска к будущему маршу. Возмущенный до глубины души инсинуациями трех драконов, Аргалор решил во что бы то ни стало раструбить всему миру о своей боевой доблести. Видано ли дело, что в его навыках сомневались, считая, что без смертных он ни на что не способен. Аргалор начал догадываться, почему та же Аксилия была так озабочена выправлением репутации черных драконов. Когда о тебе заранее неправильно судят, несмотря на все достижения, это начинает злить. Как итог, о будущем торжестве узнали все, даже соседние герцоги и их соседи. К счастью, прибытие последних не ожидалось из-за недостатка времени на подготовку и церемониала. Дворяне же и маги стекались в Альбарг совершенно спокойно. Именно поэтому, когда первые сапоги драконьих ублюдков, чеканя шаг, с грохотом впечатались в мостовую, то народу высыпалось столько, что все крыши ближайших к дороге домов были буквально завалены висящими там людьми. Ради последних на некоторых из зданий их владельцы даже построили небольшие платформы, на которые принялись продавать билеты. Последних немедленно попытались обложить налогом, что еще больше подогрело ажиотаж. Возможность посмотреть целых четырех драконов одновременно была настолько редка, что даже сертифицированные специалисты по повелителям неба редко имели большие шансы на подобное. Впереди и позади всей процессии шагали лучшие солдаты драконьих ублюдков и службы безопасности. Морец специально подбирал тех, кто согласился или был вынужден воспользоваться услугами Маготиха. И в отличие от тех же технорабов, как принялись называть получивших дешевые и массивные импланты одурманенных алхимией крестьян, техномагические конечности и броня солдат Аргалора выглядели поистине привлекательно. Начищенные до зеркального блеска, они сияли в свете местного солнца, демонстрируя толстую броню и искусственные мышцы с шарнирами, способными выдавить из людей жизнь за считанные секунды. Тот же Джозеф Эрц, перспективный полукиборг на службе СБ, был специально выдвинут немного вперед, дабы каждый потенциальный покупатель мог полюбоваться его идеальным с точки зрения механика телом. В центре же всей процессии двигались виновники произошедших событий. С момента пленения Авернаса перед Стальбургом была поставлена задача разработать и произвести цепи, размер которых можно было с легкостью настроить под любых чудовищ, которых Аргалор решил бы пленить. И драконы тоже были в списке этих самых потенциальных целей. Отдельно стоит отметить, что как только эти оковы были произведены, то весь цех сгорел в пламени Аргалора. Даже сталь текла, словно вода, когда красный дракон уничтожил даже намек на возможность создавать путы для повелителей неба. Также тайно на оковы были нанесены несколько почти незаметных рун, напитанных магией самого льва. Даже если бы кто-то решил его заковать в эти путы, он мог бы без труда освободиться. Аргалор любил стелить соломку, особенно если это ему почти ничего не стоило. Но вернемся к плененным молодым драконам. Если тот же Авернас в свое время был подобен замотанной в кокон куколке, то вот троица Маливин напоминала жертв разбушевавшегося любителя шибари, который по какой-то извращенной причине предпочитал толстые, корабельные цепи вместо обычных веревок. Вместе с тем на морде каждого дракона было толстое и покрытое рунами кольцо, намертво блокирующее возможность выпускать драконий выдох и болтать. Любая же попытка телепатического общения тут же дестабилизировалась заранее вмонтированными рунами. Ближайшие зрители триумфа могли слышать лишь обрывочные звуки, когда пленники проклинали окружающих смертных. Не особо довольные своим положением молодые драконы яростно извивались, раскачивая медленно плывущие за Аргалором платформы, но каждый их рык или удар лишь вызывали новый восторг у зрителей. Вниз на Эргалора и пленников из корзин сыпали розовые и красные, медленно планирующие вниз цветы, из-за чего дорога под ногами медведя была подобна крови. Кто-то из зрителей попробовал по старой средневековой традиции бросать в драконов гнилыми овощами и фруктами, но стража быстро объяснила им всю их неправоту. Ведь хоть троица и была пленниками, но они оставались драконами, а значит имели право на определенный уровень достоинства. Единственным, кому, кроме плененных драконов, происходящее совсем не нравилось, был уставший Урсус Тиран, ведь к уже имеющейся платформе ему пришлось тащить и еще три их товарки, соединенных вместе цепями. Вес оказался внушительным даже для этого чудовищного медведя. Но вот кто-кто был по-настоящему счастлив, так это Эргалор. Каждый звон цепей позади него возносил красного ящера на новый виток удовольствия. Звук, запах и даже ощущение магии ласкали его чувства, передавая всю палитру недовольства его пленников. Так как Урсус Тиран шел тяжело и медленно, потребовалось целых 2 часа, пока процессия не добралась до защищенных кварталов Маготиха, куда не позволяли пройти толпе. Но если облегченно выдохнувшие молодые драконы думали, что их злоключения на этом закончились, то они явно недооценили своего пленителя. Сгрузив их на землю с помощью крана и прислужников, Эргалор принялся ходить вокруг и любоваться видом своих плененных противников. Возможно, кому-то наскучило бы подобное уже спустя пару минут, но не стоило недооценивать дракона. Эргалор неосознанно уже явно примеривался, как можно сделать своих пленников частью своей сокровищницы. И будь его воля, он бы так и поступил, но неофициальные законы повелителей неба недвусмысленно говорили о недопустимости долговременного пленения своих соотечественников. Свобода являлась краеугольным камнем драконьей культуры, и посягательства на нее могли простить разве что кому-нибудь вроде Элдвинга Великого. Да и то, по большей части потому, что он был давно мертв. Ну или так считало большинство драконов, ведь тела легендарного ящера так никто и не нашел, а уничтожить тело кого-то вроде него не смог бы сразу, вероятно, и чистый хаос. Какая все-таки прекрасная картина, умилился Эргалор, уже полчаса ходя вокруг медленно закипающей троицы. Так смотрел бы и смотрел. Как вы думаете, насколько ваша мать будет рада узнать о моей победе над вами? А ведь еще есть и ее вечная соперница, Сириана. Одновременно раздавшееся бешеное рычание заставило Эргалора аж зажмуриться от удовольствия. Какой прекрасный день, что за замечательный день. Ах, судя по вашему виду, это будет нечто незабываемое. Признаться, я бы уже это сделал, если бы не подозревал, что если я отправлю ей письмо, то уже завтра буду лицезреть вашу матушку своими глазами. Но в таком случае, готов поспорить, перепадет не только мне. Все же именно вы умудрились проиграть одному противнику. Судя по мрачному и опасливому сопению молодых драконов, они в красках представили реакцию их матери, и увиденное им не очень понравилось. Лев собирался и дальше повышать настроение и капать на мозги своим будущим пешкам, ведь он уж точно не собирался отпускать их просто так, как, впрочем, и убивать, но ему помешали. Повелитель, бежавший откуда-то издалека Осириус, был явно нехорошим знаком. Ставший заметной шишкой в Эргалориуме кобальт уже давно не бегал, и раз он изменил своим устоявшимся привычкам, то случилось явно нечто очень нехорошее. Впрочем, Эргалор тоже не собирался прерывать свое развлечение. «Главный прислужник, подойди позже», — раздраженно рыкнул Думов. «Что бы ни случилось, оно может подождать еще пару часов. Работа не испортит мой триумф. Повелитель, прошу меня простить, но это и впрямь срочно. И это не по работе». Чуть не плача, закричал Осириус, чем и впрямь удивил красного ящера и заставил окружающих стражей опасливо отойти в сторону. «И что же там такого важного, что ты противишься моему прямому приказу, да еще и публично?» Участливо спросил Эргалор, но любой, кто его хорошо знал, был в курсе, как это спокойствие легко и быстро трансформируется в ярость. «Со мной связалась Луидора. Перед глазами льва тут же встала смешливая медная драконица, подруга Эргазы. Когда она в последний раз сюда прилетала, то неплохо пообщалась с Осириусом и даже обменялась с Кобальдом духовным аналогом телефонных номеров. Как слышал Эргалор, они все еще продолжали общение. Эргалор решительно не понимал, чем мелкий Кобальд умудрялся удерживать внимание пусть металлической, но драконицы. Она, чуть не плача, связалась со мной. Что случилось? Растущий гнев красного ящера быстро пошел на убыль, и он уже куда серьезнее стал слушать своего прислужника. На их с родителями пещеру напали громовые великаны, ранили и захватили в плен ее отца и мать. Если бы она не отправилась в тот день на охоту, то схватили бы и ее саму. Она говорит, что их слишком много, и ее родители очень сильно ранены. Вот же, Аргалор еле сдержал желание выругаться. Где она сейчас? Издалека следит за великанами, чтобы узнать, где их логово. Чуть успокоился, пока рассказывал, Осириус. Луидора связалась со мной и Аргазеей попросила о помощи. Она готова на все что угодно, но умоляет о спасении ее матери и отца. Повелитель, что мы будем делать? Как же все это не вовремя? Нахмурился Аргалор, пристально оглядывая внимательно прислушивающуюся троицу. Гребаные великаны, если у драконов на Тарасе и существовал равный по силе враг, то это, несомненно, были бы великаны с глубокой древности, о которой плохо помнили даже самые старые представители повелителей неба. Империи драконов и великанов вели жестокую и страшную войну. Ее итогом стал крах обеих империй. Тем не менее представители обеих фракций вполне вольготно чувствовали себя в мироздании. В той же Центральной Священной Империи многие великаны вполне официально правили некоторыми землями, сражались в армиях и даже участвовали в политике. Благодаря же более чем долгой жизни, ни первые, ни вторые не забыли своих обид. А раса, способная тысячелетиями на равных сражаться с драконами, по определению не могла быть слабой. И если отряд великанов оказался способен, пусть и внезапно, но победить и пленить двух взрослых драконов, то просящаяся на ум авантюра могла стать чем-то большим, чем за раз мог проживать один молодой дракон.